для устойчивости, ибо поза настороженного охотника не очень-то получилась. Надпись вновь обновилась. Теперь она гласила «Не нервничай». Затем добавила «Трепещи, как осиновый лист, Артур Дент». И в очередной раз погасла. В очередной раз погрузив Артура во тьму. Его глаза были готовы выскочить из своих орбит, и Артур сам не знал почему. То ли они желали получше разглядеть то, что впереди, то ли наоборот ретироваться. «Ау!» — вновь воззвал Артур, пытаясь придать своему голосу оттенок хриплой, агрессивной самоуверенности. «Есть здесь кто-нибудь?» Ответа не последовало. Ну, вообще никакого. Это взволновало Артура куда сильнее, чем какой бы то ни был из возможных ответов. Он начал пятиться прочь от жуткого ничто. И чем дальше пятился, тем глубже его душа уходила в пятки. Немного погодя, он сообразил, что это влияние просмотренных фильмов, где герой частенько пятится от какой-то воображаемой угрозы. Прямиком в лапы какой-то угрозе подлинной, поражающей его со спины. И только тут он догадался срочно обернуться. Пусто. Одна только тьма. Это явилось решающим ударом для его нервов. Он попятился назад, к тому месту, от которого пятился сначала. Спустя некоторое время до него дошло, что он движется спиной вперед к тому месту, от которого вначале улепетывал. И был вынужден сознаться, что поступает глупо. Он решил, что безопаснее будет пятиться в ту сторону, куда он пятился сначала, и вновь развернулся. Тут-то и оказалось, что второе движение его души оказалось верным, ибо за его спиной тихо стояло неописуемо ужасное чудовище. Артур дико возопил, его кожа рванулась в одну сторону, а скелет в противоположную, меж тем как мозг серьезно задумался, который из двух ушей использовать в качестве аварийного выхода. «Спорим, ты не ждал, что опять со мной свидишься?» — проговорило чудище. Артур невольно удивился. Прежде он с этим чудовищем не встречался. Доказательством тому служил сей неоспоримый факт, что до сих пор Артур спал по ночам спокойным сном. Оно было... Было оно... Артур захлопал глазами. Чудище стояло совершенно бездвижно. Кого-то оно напоминало. Ужасный хладный покой снизошел на Артура. Он осознал, что перед ним предстало топографическое изображение мухи комнатной, 6 футов высотой. Он подивился. Зачем это ему демонстрируют 6-футовую голографическую муху? И чей голос он слышал? Голограмма выглядела до озноба жизнеподобно. Она исчезла. «А может, я лучше тебе запомнился?» — произнес голос густой, гулкий, злобный голос. Точно расплавленная смола с каким-то нехорошим намерением выливалась из котла. «В обличии кролика?» Раздался щелчок, и во тьме лабиринта появился кролик. Колоссально, ужасающе, кошмарно пушистый и очаровательный кролик. Тоже голограмма, но очень качественная. Каждый пушистый очаровательный волосок его пушистой очаровательной шубки казался настоящим. Артур ошеломленно узрел во влажном, очаровательном, немигающем карим глазу кролика собственное отражение. «Рожденный во тьме!» — загремел голос. «Вскормленный во тьме! Однажды утром я впервые высунул свою головку в дивный новый мир, и череп мой хрустнул под каким-то примитивным кремниевым орудием. Изготовленным тобой, Артур Дент, и тобой же занесенным. Довольно тяжелым, насколько мне помнится. Из моей шкурки ты сделал сумку для хранения красивых камешков. Мне это известно, поскольку в следующем перерождении я вернулся к жизни в обличье мухи, и ты меня прихлопнул. Вновь. Только на этот раз прихлопнул меня сумкой, сшитой из моей предыдущей шкурки. Артур Дент, ты не просто жесток и бессердечен, но еще и лишен малейшего понятия о такте». Голос временно умолк. Артур только беззвучно разевал рот. «Вижу, сумку ты потерял», — заявил голос. «Что, надоело?» Артур беспомощно покрутил головой. Он хотел объяснить, что вообще-то, напротив, очень любил эту сумку и очень ее берег, и всюду с собой брал, но по какой-то неизвестной причине после каждого путешествия у него на плече оказывалась совершенно не та сумка. И прямо в этот момент, как ни странно, он впервые заметил, что теперь у него на плече висит сумка из отвратительного искусственного леопардового меха, а не та, которая была у него еще несколько минут назад там, откуда он сюда прибыл. Будь его воля, он бы и в руки такую сумку не взял. И одному богу известно, что в ней лежит, поскольку это не его сумка. И, конечно, он предпочел бы получить свою подлинную сумку назад. Хотя, конечно, ему ужасно жаль, что он столь преждевременно отобрал ее, точнее, сырье для нее, то есть кроличью шкурку у прежнего владельца, в смысле кролика, к которому он сейчас безуспешно пытался обратиться. Но все, что ему удалось произнести вслух, это «Познакомься с Тритоном, на которого ты наступил», — произнес голос. И вот в коридоре перед Артуром предстал Тритон, гигантский, чешуйчатый, зеленый. Обернувшись, Артур вскричал благим матом, отпрыгнул назад и оказался посреди кролика. Он снова закричал, но отпрыгивать было больше некуда. «Это тоже был я», — кратчево зарычал голос. «Можно подумать, ты не знал?» «Не знал», — вскинулся Артур. «Это можно было знать?» «Чем любопытная реинкарнация?» — прогудел голос. «Большинство индивидуумов, большинство душ даже не подозревают, что проходят через нее». Он многозначительно умолк. Артуру показалось, что многозначительности в атмосфере встречи и так хватает. «Я осознал!» — прошипел голос. «То есть мое сознание пробудилось! Медленно, шаг за шагом!» Неизвестный вновь помолчал, переводя дух. «Разве я мог что-то изменить?» — взревел он. «Когда каждый раз, вновь и вновь меня постигала все одна и та же судьба. В каждом очередном перерождении я погибал от руки Артура Дента. В любом теле, на любой планете, в любой момент времени не успеваю я оглянуться, как приходит Артур Дент и хрясь расправляется со мной. Трудненько не заметить. Нехилая памятка, нехилый узелок на носовом платке, вечная премия от судьбы, черт бы ее... «Ну и ну», — говорила моя душа самой себе всякий раз, когда возносилась назад в астрал после очередной бесплодной, дентопресеченной вылазки в край живых. «Этот тип только что переехал меня, когда я, никого не трогая, скакала по шоссе к своему любимому пруду. Где-то я его уже видела. И постепенно я воссоздал цельную картину происходящего. Дент, ты мой многократный убийца!» Отголоски вопля гулко прокатились в оба конца коридора. Похолодевший Артур молчал, недоверчиво крутя головой. «Вот этот миг, Дент!» — завизжал голос, срываясь на писк от ненависти. «Вот миг, когда у меня, наконец, отверзлись очи!» Перед Артуром, задохнувшимся от ужаса, предстало нечто неописуемо отвратительное. Попробуем все же описать эту картину. Огромная пещера с сырыми, трепещущими стенами, в которой ворочалось, облизывая жуткие белые надгробия, колоссальное, скользкое, могучее китообразное существо. Высоко над пещерой поднимался широкий мыс, за которым виднелись темные закоулки еще двух отвратительных пещер, где... Внезапно Артур Дент сообразил, что смотрит самому себе в рот, хотя прежде всего должен был обратить внимание на живую устрицу, которая беспомощно в этот рот погружалась. Он с криком отпрянул, отводя глаза. Когда он снова поднял голову, отвратительное видение улетучилось. В коридоре было темно, а некоторое время даже и тихо. Он оставался наедине со своими мыслями. И мысли эти были весьма неприятные. Им бы не помешал вооруженный конвой. Затем раздался низкий гулкий скрип. Большой кусок стены отъехал в сторону, открыв обзор на еще один участок кромешной тьмы. Артур заглянул туда с не меньшей опаской, чем мышь в обычную темную собачью будку. Голос вновь заговорил с ним. «Скажи мне, что это было совпадение, Дент! Только осмелься сказать мне, что это было совпадение!» «Это и правда было совпадение!» — поспешно выпалил Артур. «Вранье!» — зарычали в ответ. «Это было!» — повторил Артур. «Было!» «Если это совпадение!» — взревел голос. «То я не Агроджак!» «Видимо, — проговорил Артур, — вы будете утверждать, что вы Агроджак». «Да!» — прошипел Агроджак, словно тяжким усилием мысли проник в смысл запутанного силлогизма. «Боюсь, это все равно было случайным совпадением», — сказал Артур. «Ну-ка, поди сюда и повтори!» — взвыл голос в новом припадке ярости. Артур вошел в дверь и повторил, что то было совпадение. Точнее, почти повторил. На последних слогах его язык лишился чувств, ибо зажегся свет, озарив помещение, в которое Артур забрел. То был собор ненависти. То был плод сознания не просто искалеченного, но буквально согнутого в дугу. Он был велик и ужасен. В нем находилась статуя. К статуе мы еще вернемся. Просторный, невероятно просторный зал. Точно внутренность, выскобленная изнутри горы. Так оно и было в действительности. Ошалелому Артуру померещилось, что стены головокружительно вращаются вокруг него. Стены были черные. Там, где черный уступал место другим цветам, наблюдатель немедленно сожалел об этом, поскольку эти цвета принадлежали к широкой глазорежущей гамме от инфрастрашного до ультравампиретового. Среди них можно было распознать такие оттенки, как желтая похоть, красный гадмий, сильный ультраумарин, берлинская кобра, змеиная лазурь, гнусно-лиловый номер 13 и холерная зелень. Этими красками были раскрашены для заметности скульптурные украшения, а именно химеры, от которых стошнило бы самого Босха. Все без исключения химеры пялились со стен, с колонн, с висящих контрфорсов, с хоров, пялились на статую, до которой мы сейчас дойдем. Хоть химеры и были таковы, что от них стошнило бы самого Босха, выражения их физиономии свидетельствовали, что при виде статуи стошнило бы их самих, если бы они имели желудки и прежде нашли кого-либо, кто не побоялся бы подать им обед. Стены были облицованы мемориальными досками, в память о каждом из убиенных Артуром Дентом. Некоторые из этих имен были подчеркнуты и отмечены звездочками. Так корова, из чего мясо была приготовлена говяжья отбивная, которую Артуру когда-то подали в одном ресторане, удостоилась лишь наимельчайшего аппетита, в то время как имя рыбы, которую Артур самолично выловил, а потом, решив, что она невкусная, выбросил недоеденной на помойку, было подчеркнуто двумя жирными линиями, а также уснащено тремя рядами звездочек и изображением окровавленного кинжала. Но самым удручающим, помимо статуи, к которой мы кругами да около подбираемся, был несомненный факт, что все эти люди и существа были одним и тем же лицом. И точно так же было несомненно, что это лицо, справедливо или несправедливо, было чрезвычайно уязвлено и разгневано. Собственно, не будет преувеличением сказать, что подобного гнева Вселенная еще не видывала. То был гнев эпичного размаха, жгучее ослепительное пламя гнева, гнева-протуберанец, протянувшийся от края до края пространства и времени. Свое наиболее полное воплощение этот гнев нашел в статуе, главном экспонате этого музея кошмаров. То было скульптурное изображение Артура Дента, причем весьма нелицеприятное. 50 футов в высоту, и в каждом дюйме из этих 50 футов овеществленное ярое рвение оскорбить, высмеять и принизить. От крохотного прыщика на левой ноздре до мешковатого покроя халата ни единого аспекта внешности Артура Дента скульптор не упустил, ни единой мелочи не приминул извратить и осмеять. Артур был представлен в виде монстра, мерзкого, ненасытного, прожорливого великана, огнем, мечом и челюстями прокладывающего себе путь сквозь невинную вселенную, которую олицетворяли его жертвы. Точнее, жертва, единая во многих лицах. Каждая из 30 рук, которым снабдило Артура священное негодование скульптора, совершала свое, отдельное позорное деяние. Одна разбивала череп кролику, другая давила муху, третья мяла в пальцах цветок, четвертая ловила в волосах блох, что делают некоторые руки, Артур сначала даже и не понял. Многочисленные ноги статуи по большей части были заняты растаптыванием муравьев. Закрыв руками лицо, Артур беспомощно замотал головой из стороны в сторону, сокрушаясь и дивясь безумным капризом мироздания. Когда же он снова отвел руки от своих глаз, перед ним стоял тот самый не то зверь, не то человек, существо в общем, который, если верить его словам, Артур и преследовал столь безжалостно из перерождения в перерождение. «Ах-рах-вах!» — молвил Аграджак. Он, то есть оно, то есть черт его знает что, походило на очень злобную, очень толстую и очень летучую мышь. Переваливаясь сбоку на бок, Аграджак поспешно обошел вокруг Артура и ткнул ему в грудь своей кривой когтистой лапой. «Вы послушайте!» — запротестовал Артур. Привел свои агрументы Аграджак. И Артур, скрипя сердце, согласился с ними на том основании, что несколько побаивался этого отвратительного пришельца с него неадекватной яростью и искалеченным телом. Аграджак был черный и пузатый, с морщинистой, точно старая шина, мордой. Его перепончатые крылья походили на жалкие, изломанные ширмочки, но смотрелись куда более грозно, чем обычные мускулистые крылья здоровой летучей мыши. Должно быть, дело было в беспрецедентном упорстве, с каким дух Аграджака держался за жизнь, наперекор всем бурям. Раскрыв пасть, Аграджак продемонстрировал поразительную коллекцию зубов. Тут не нашлось бы двух одинаковых. Все они, казалось, были позаимствованы у разных зверей, а на челюстях располагались под столь странными углами, что за Аграджака становилось страшно. Складывалось впечатление, что если он вдруг решит что-то пожевать, то с первой же попытки откусит себе полморды – и, возможно, глаз в придачу. Каждый из трех его глаз был маленьким и налитым кровью, а на жизнь смотрел еще менее здраво, чем объевшаяся рыба с куста бузины. «Я был на крикетном матче!» — проревел он. В данном контексте это заявление показалось столь фантастическим, что у Артура буквально перехватило дух.